Глава 98.1. Защитил ли ты все, что должен был защищать? Часть 3. Это было старое обещание. Книга, я закончу вашу историю для вас. Я не мог сдержать это обещание, данное во время 1863 регрессии. Ваш начал дрожать неустойчиво. Я поднялся, крепко сжав несокрушимую веру. Рукоять меча, который сопровождал меня с самого начала и до сих пор почти по всем сценариям, чувствовалась в моей руке. Кончик меча коснулся земли, и предложения начали подниматься по стене. Предложения, которые я никогда не видел раньше. Он был более любопытен к концу этого мира, чем кто-либо, и книгой больше всего на свете он хотел, чтобы этот мир не закончился. Моя последняя история началась. Ким Дакча. Я убрал руки Хан Суюн, закрывающие уши. Ее глаза дрожали. Мой покрасневший вид отразился на ее радужной оболочке. Длинная рана распространилась по моей щеке. Крылья были порваны, а рог короля демонов был сломан. Я был действительно в беспорядке. И Хан Суюн верила в такого беспорядочного человека до сих пор и зашла так далеко. «Ты принял решение?» Король Такхаби в центре всех взрывающихся искр спросил меня. Существа 999-й регрессии, короли внешних богов, делали все возможное, чтобы дать отпор. До сих пор битва проходила равномерно, но, судя по направлению шторма, вызванного последствиями вероятности, в итоге сторона 999-й регрессии оказалась в невыгодном положении. «Все верно», — я ответил королю Такхаби. «Я перейду последнюю стену, а потом познакомлюсь с тем, кто находится за ней. Виновник всех этих трагедий – древнейшая мечта. Я встречу этого парня и остановлю все трагедии этого мира». Король Такхаби усмехнулся, как будто он был доволен моим решением. «На самом деле, очень хорошо. Это в высшей степени возможно, когда ты станешь моим преемником. Теперь иди сюда. Поспеши и унаследуй волю Звездный поток. Я никогда не говорил, что приму твое предложение. Я активировал путь ветра и электрификацию одновременно. Это самая быстрая в мире техника движений была вскоре охвачена чисто белой электрической энергией, превращающей мое тело в единую полосу светового луча. С максимальной скоростью, которую я когда-либо мог достичь, я пролетел мимо короля Такхаби и внешних богов. Пункт назначения, который я выбрал, был самой глубокой частью последней стены. «Ты», я услышал ошеломленный голос короля Такхаби. Я также видел, как предложения мчались над последней стеной на расстоянии. Книга места, где упала последняя чешуя черного огненного дракона бездны и последнее перо Уриэль. Я в панике взревел и бросился к этому предложению. Книга места, где упала последняя слеза Персефоны. Мне нужно было остановить эти предложения до их завершения. Даже если бы я увидел конец этого мира, я никогда не должен позволять этим словам заканчиваться. Возможно, он осознал мои намерения. Король Такхаби кричал от удивления. «Остановись, ты еще не квалифицирован. Ты даже не сможешь прикоснуться к этой стене, не говоря уже о том, чтобы пересечь ее. Цу-чу-чу-чу-чут». В тот момент, когда он закончил, буря последствий вероятности подавила все мое тело. Искры взорвались с достаточной силой, чтобы полностью сокрушить мое тело воплощение прямо вниз по его атомам, и на мгновение внутри моей головы взорвался фейерверк ужасающей боли. «Последняя стена отвергает ваш подход, стена отвергала меня. Это мешало мне прикасаться к предложениям на ее поверхности, менять их и даже пересекать саму стену. Как будто мне вообще не разрешили добраться до нее». В одно мгновение слова на стене расширили пространство и отступили на далекие расстояния. Книга, эти предложения не были предназначены Ким Дакче. Мощные порывы ветра сбили меня с ног. Я был словно некоторые слова, брошенные в далекую пустую пустоту, с треском катящиеся по земле к моему тылу. Затем моя спина столкнулась с чем-то, издав громкий стук. «Ты идиот! Ты думаешь, что можешь достичь чего-то, спеша в одиночестве?» Это была Хан Суюн. Я ответил ей с усмешкой. «Я спешил вовсе не в одиночестве. Члены компании Ким Дакчи бежали к нам сзади. Я не хотел никого терять. Я просто не мог позволить себе потерять кого-либо. Дакча Си, продолжай работать». Чон Хиван, ее час правосудия активировался, когда девушка бросилась к нам, рассеивая красноватое свечение из своих глаз. Ли Хёнсон и Ли Чихи были расположены по обе стороны от нее, в то время как Юсана и дети были прямо позади них. Тем временем Чан Хайон и наш мастер, взяв на себя арьергард группы, «Возьми это с собой, это последняя пилюля жизни и смерти». Ли Сельхва не смогла пойти с нами из-за Гонпхильту, поэтому вместо этого она бросила в нас свои лекарства. Я сразу же поймал пилюлю жизни и смерти и проглотил ее. Мое разрушенное тело воплощения начало быстро восстанавливаться. Остановись. Наряду с криком короля Такхаби странно выглядящие существа проявили себя среди контекста абзацев, записанных на стене. Они тоже были внешними богами, существами, которые не заработали историй, достойных того, чтобы быть записанными на стене. Черный квадратик, черный квадратик, черный квадратик, черный квадратик, черный квадратик, черный квадратик, черный квадратик, черный квадратик, черный квадратик. Не все внешние боги следовали за своими королями. Определенно существовали некоторые, которые решили стать подчиненными короля Такхаби, несмотря на то, что сами обладали великими силами и добровольно работали рабами сценариев. Кваква-ква-ква-ква, остановите их. Если вы это сделаете, я запишу ваши истории на последней стене. Наши мастера боевых искусств обнаружили щупальца, несущиеся со всех сторон, и обнажили свое оружие. Оставьте это место нам. Фехтование, разрывающее небеса мечом, святой, разрывающий небеса мечом, и чистая энергия белой звезды Киргиоза объединились в один луч света и выгравировали свои предложения на поверхности стены. Гигантская история. Первый Мурим начинает свое повествование. Два величайших эксперта Мурима остановили щупальца, и вскоре началась отчаянная борьба. К сожалению, время, которое они могли купить, было подобно одному мгновению. Просто было слишком много внешних богов, выходящих из контекста, который открыл король Такхаби. Все истории компании Ким Дакчи излучают яркий свет. Глава 98.2. Защитил ли ты все, что должен был защищать? Часть 3. Мы не могли позволить себе тратить время, которое наши мастера купили для нас. Поверхность стены, на которой записаны истории Уриэля великого мудреца, уже выросла так далеко. Там может быть только один ответ. Нам нужно было приблизиться к нему быстрее, чем отступать. Но как мы могли? Это было как раз тогда, когда определенный абзац всплыл на последней стене. Думать, что зеленая зона расположена на стене. Начнем с того, что люди были ответственны за то, что на них была наложена концепция комнат. Не так ли? Я резко посмотрел на пол, на котором мы стояли. Сам пол был другим типом стены, простирающейся в другом направлении. И наши следы были выгравированы на стене, по которой мы бежали. Созданные нами истории плыли по следам, которые мы оставили позади. Книга, кстати, Дакчаси, что ты так сосредоточенно читаешь прямо сейчас? Это был момент, когда жанр моей жизни изменился. Книга количества людей, оставшихся в салоне вагона метро, составляла 12 человек, и в сетке только 3 насекомых. Один мир умирал, а новый мир рождался. И я был единственным читателем, который знал заключение этого мира. Это было из первого сценария. В прошлом, когда мы пытались сбежать из метро. Книга, пожалуйста, выберите вашего спонсора. Выбранный вами спонсор с сегодняшнего дня станет вашим надежным покровителем. Созвездие демоноподобный огненный судья разочаровано в вас. Созвездие узник золотого обруча удивлен вашим выбором. Это были отбор спонсоров. Звездные огни освещали наши ноги. Мы снова побежали. Истории создали путь, по которому мы должны идти. Книга, это правда, что вы монополизировали еду. Встаньте, все. В конце концов, сценарий только начался. Высокомерный арендатор появился, я вижу. Хён Сан Си, сделай это сейчас. Уничтожь все, пожалуйста. Прошедшие сражения на станциях Кэнхэ и Чхунмурэй. Книга, я девятый оставшийся. Мои извинения, но могу я узнать, как вас зовут? Я Ю Чин Хёк. Затем запомнились воспоминания о битвах, захват флага и о жизни и смерти пророков. Книга, какая это забавная вещь. Вся эта история принадлежит прошлому, но почему вы все снова собрались в этом месте? Этот ублюдок по прозвищу Король-Тиран. Неважно, мужчина ты или женщина, тебя будут считать наложницей, если ты достаточно симпатичен, а если нет, либо тебя убьют, либо сделают рабом. В таком случае, Дакчаси, ты станешь рабом, если тебя поймают. Главной собакой среди семи королей Сеула был, конечно же, король-завоеватель Ю Чин Хёк. Мы поприветствовали битву королей Кван Хвамунаи. Книга, вот почему я не буду садиться на абсолютный трон. И я уничтожил абсолютный трон. Бэк книга, однако я не позволю никому другому сесть на этот трон. Каждый момент был битвой против бедствий. Ни один сценарий не был легким, и нам всегда приходилось рисковать жизнью и бороться с разногласиями. Все эти трагедии в конце концов стали историей, и мы бежали с этой историей. Истории, бесконечно распутывающиеся, словно клубок нитей, вскоре образовали единое изображение. Это изображение вскоре превратилось в белого тигра. Рядом со мной бежал белый тигр с благородными усами и полосками. История «Король мира без королей» провожает вас в вашем путешествии. «Король мира без королей» – моя сказочная история провожала меня. Белый тигр создал путь, по которому мы должны идти, и громко взревел, прежде чем внезапно остановиться, как будто дорога отсюда должна была быть создана уже не им. Его тоскующие глаза следовали за моей спиной на протяжении следующих моих шагов. История тот, кто выступал против чудес, провожает вас в вашем путешествии. Вскоре моя вторая история, изображающая фигуру синего ястреба, пролетела над моей головой. Это была история, которую я заработал, убивая вернувшегося Мёна Нилсона, который превратился в вопрошающую катастрофу. История тот, кто презирал рассказчика, провожает вас в вашем путешествии. Каждая наша история позволяла нам бежать к последней стене. Выражения лиц моих спутников также изменились, когда появились их собственные истории. Ли Хёнсон нерешительно оглядывался назад снова и снова, в то время как Син Юсон больше не могла сдерживаться и расплакалась. Книга эта была дорога, по которой они шли, которой они жили, и история, которую они должны закончить. История тот, кто охотился на короля бедствий, провожает вас в вашем путешествии. История, которую я заработал, охотясь на тень Ямато Ноэроти в мирной стране. Гигантская тень змей поддерживала дорогу, по которой мы бежали. Каждая из них была для нас драгоценной историей. Мы прожили все эти моменты в полной мере, и поэтому все мы были здесь сейчас. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Наши истории потеряли свои силы и рухнули, поскольку шторм последствий вероятности становился все более и более резким. История тот, кто убил внешнего бога, провожает вас в вашем путешествии. История, напоминающая массивного кальмара, защитила нас от последствий шторма. История демонический король спасения начала свое последнее повествование. С каждой унцией энергии, которую я мог собрать, я размахивал нерушимой верой. Мы стряхнули приближающихся внешних богов и бросились к последней стене. История о созвездиях до сих пор вели свои повествования на расстоянии. Книга «Пламя пожарища» выпала из руки Уриэль. В этот последний момент она посмотрела на некую звезду, сияющую на ночном небе. А потом, было еще не поздно, Уриэль, черный огненный дракон бездны и даже великий мудрец, все они были еще живы. Эту историю можно изменить. Последняя стена не позволяет вам подойти. Нам осталось только пойти немного дальше. Процесс предотвращения доступа был инициализирован. И тогда наши шаги остановились. Прямо перед нашими глазами стояли тонкие, прозрачные стены, наслоенные одна за другой. Каждая стена была составлена с невероятной плотностью. Мы ударили это нагромождение несколько раз, но его прочность не могла быть сломлена силами отдельных историй. Теперь мы могли видеть, как внешние боги игнорируют наших мастеров и устремляются к нам. Король Такхби, похоже, почувствовал облегчение, когда он тоже что-то кричал на нас. Я проигнорировал их все и посмотрел на ночное небо. Все звезды вселенной потускнели, но это не значит, что это сделали все. Волнообразная штука распространилась из определенного места на ночном небе. Первый, кто понял, что происходит, была Хан Суюн. Она сильно потерла глаза и пробормотала: «Он слишком поздно». Передняя часть поезда виднелась, направляясь к нам. Солнечный поезд Сурьи несся в нашем направлении, в то время как обломки ковчега отражались от его корпуса. Созвездие Верховный Бог Света воплощается в локации последнего сценария. «Приношу прощение за опоздание, демонический король спасения». Он наконец достиг мифологического статуса и добрался до этого места, пересекая ночное небо. «Нет нужды извиняться. Ты как раз вовремя». Гигантская история «Весна мира демонов» начинает свое повествование. Наконец, условие начала Ки было выполнено. Преобразование сцены активируется. Глава 98.1. «Защитил ли ты все, что должен был защищать?» Часть 4. Ночное небо на мгновение стало чисто белым от солнечного света Сурьи. Так же, как мы сражались вместе в битвах «Выбор короля демонов», так и в «Гигантомахе», поезд Сурьи устремился к нам. Оплатим проезд на поезде позже. С Хан Суюн, напыщенно кричащий в качестве нашего лидера, мы сели на поезд Сурьи. Невероятный взрыв искр произошел у колес поезда. В этот момент в воздухе из сигнального свистка раздался визжащий звук, а затем поезд рванулся прямо в прозрачную стену. В то же время в прозрачном скоплении стен раздались мощные удары. Ли Хёнсон крикнул: «Это ломается!» Одновременно с громким треском прозрачные стены начали рушиться. Мы продолжали прорываться сквозь слои стен и бросались вперед. Последняя стена, записывающая истории созвездий, постепенно приближалась. Громкий рев короля Токтхаби беспорядочно смешивался с историями из 999-й регрессии. Созвездие Верховный Бог Света раскрывает весь свой статус. Все тело Сурьи, когда он сидел в машинном отделении, ярко светилось, как раскаленное до красна солнце. Истории вытекали из ран, видимых по всему его телу. Возможно, он тоже уже заплатил огромную цену, чтобы добраться до этого места. Созвездие Верховный Бог Света является последний машинист. Даже тогда его история не остановилась. Ничего внешне не показывая, он использовал свое собственное тело в качестве топлива для работы солнечного поезда. Как будто это был его долг как того, кто жил до сих пор как Верховный Бог Света. Гигантская история «Весна мира демонов» провожает вас в вашем путешествии. Выходной мощности по-прежнему недостаточно. Несмотря на его сильную волю, пылающую по всему телу, скорость поезда постепенно снижалась. Все потому, что чем ближе мы подходили к центру последней стены, тем становились защитные стены. И как раз перед тем, как стена, словно сделанная из сети текстов, столкнулась с передней частью поезда, Чон Хиван заставила ее двигаться. «Оставьте это мне, Ха Хиван Си, Эк». В тот момент, когда она крепко сжала шею Ли Хёнсона, его тело быстро сжалось и в конечном итоге превратилось в стальной меч, и клинок этого оружия вскоре был объят обжигающим огнем адского пламени. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, провожает вас в ваше путешествие. Развитие сын. История, освещавшая поле битвы гиганта Махе, теперь ярко светилась, чтобы поджечь последнюю стену. Кваква-ква-ква-ква. Поистине колоссальное количество пламени вырвалось из передней части поезда, обволакивая переднюю поверхность транспортного средства, стократно увеличивая жар. Чон Хиван, освобождая адское пламя каждой клеточкой своего тела, выкрикнула голосом, кажущимся шипящим в лаве: «Итори, это все закончится прямо здесь». Каждый раз, когда ее меч ярко светился, сеть текстов разрывалась на части. Она держала меч, взмахивая им снова и снова. Даже когда искры от шторма вероятности опустошали ее, Чон Хиван не забывала улучшать свой путь меча. Это был путь, который создала жизнь Чон Хиван. Мы бежали по этому пути. Однако этого было все еще недостаточно. Нам нужна была гораздо более сильная сила, чем это. Предложения на последней стене разворачивались на расстоянии. Книга в этот последний момент Уриэль потянулась к небу. «Моя история может закончиться сегодня, но будет звезда, которая никогда не забудет эту историю. Гигантская история «Сезон света и тьмы» провожает вас в вашем путешествии». История об Уриэле и черном огненном драконе бездны пересекла стену для передачи. Истории добра и зла энергично сталкивались и защищали нас, а крылья, сделанные из текстов, выросли по бокам поезда. Как ревущий дракон апокалипсиса, поезд пожирал стены на наших глазах и продолжал двигаться вперед. «Остановитесь! Король Токтхаби начал преследовать нас еще до того, как мы это осознали». Истории вывалились из его рук и ног, и, несмотря на преследование его членами 999-й регрессии, он все же протянул руку к нам. «Цу-чу-чу-чу-чу-чу!» Искры вероятности взорвались с пола, сотрясая центральную ось поезда. Поезд сильно затрясся, и как только он потерял равновесие, над последней стеной всплыло больше предложений. Книга «Великий мудрец» наблюдал, как громовое копье летело к его шее, и заговорил: «Не останавливайся, Макрэ, великий мудрец, равный небу, который никогда не сдавался вплоть до своих последних мгновений, был там». В то же время встал мужчина в черном пальто, едущий в задней части поезда. Ючин Хёк, скрытный интриган с Ючин Хёком, поднял руку в воздух. Когда он это сделал, бесчисленные внешние боги восстали среди бури последствий вероятности, происходящих на полу. Они также не были обычными безымянными. Гигантская история «Освободитель забытых» провожает вас в вашем путешествии. Идите, идите, идите, идите, идите, мы поможем, мы поможем, мы поможем, мы поможем. Не забывайте, не забывайте, не забывайте, не забывайте безымянные, которые помогали нам или сражались против нас во время путешествия на запад, поддерживали качающийся поезд. Как будто это транспортное средство ехало по бурным водам реки Тунтянь, они вели нас к последней стене. Вы приблизились к ядру последней стены. В конце концов все стены, защищающие последнюю стену, рухнули. Поезд повредили повсюду, и Сурья, должно быть, потерял сознание, поскольку он больше не выпускал свою историю. Не слишком далеко, мы могли видеть настоящую последнюю стену. Стена намного толще и шире, чем любая другая, которую я когда-либо видел. Эта стена, которую я не мог пересечь, скрытный интриган заговорил. Это тоже невыполнимо на этот раз. Это был последний момент для Ючинхёк 58-го регресса хода. Книга, я допустил ошибку. Но во время следующего регресса, таким образом, Ючинхёк 96-й регрессии закрыл глаза. Бесчисленные концы для Ючинхёка текли над стеной. Это был не только он, хотя книга «Последний герой Хван Сенпаля», Кёпхык, продолжал трясти своего вечного соперника, который никогда больше не проснется. Книга «Мечник номер один Корё и бог морской войны», потеряв по одной руке, встали спиной к спине и развязали свои финальные статусы. Стена, которая записала окончание всех созвездий. Последние моменты всех созвездий, которые включали Уриэль и великого мудреца, записывались на стене в режиме реального времени. Мы с товарищами вышли из неподвижного поезда и бросились к стене. Если бы только были стерты эти предложения, и если бы все эти трагедии можно было остановить, вы не можете вмешиваться в предложения последней стены. Применимые пункты запрещено перезаписывать. Пожалуйста, введите код отмены. Скрытный интриган заговорил. Никакие обычные методы не будут работать. Я уже использовал физическую силу раньше, но не смог разрушить эту стену. Чон Хиван выкрикнула. Мы зашли так далеко, поэтому должен быть. С этого момента это твоя работа. Теперь он смотрел на меня. Где-то в этом взгляде был Ючинхёк третьей регрессии, который завершил сценарий рядом со мной. Какое именно заключение ты хочешь увидеть? Это было то, что мне нужно было сделать, чтобы ответить на этот вопрос. Ли Чихи открыла рот. Он не мог сделать это даже после 1863 жизней, поэтому, Аджосси, ты действительно можешь это сделать. Это было именно так, как она сказала. Я не был главным героем, как Ючинхёк, и я не был писателем, как Хан Суюн. Однако, поскольку я не был ни главным героем, ни писателем, возможно, я мог что-то сделать. Возможно, я мог вспомнить одну вещь, которую главный герой не мог видеть, а писатель напрочь забыл о ней. Книга-работа, которую мог выполнить только он, тот, кто очень и очень долго читал «Пути выживания». Я спокойно смотрел в последнюю стену. Я сосредоточил все свое внимание и снова читал поверхность стены. Вскоре после этого стена ярко засияла, точно так же, как определенный экран в прошлом, который я читал снова и снова. Книга «Три способа выжить в разрушенном мире», глава 98.2. «Защитил ли ты все, что должен был защищать?» Часть 4. Все из этой эпической истории было установлено во мне. Я еще не читал окончательный пересмотренный вариант путей выживания, что означало, что я не знал, как эта история должна была закончиться. Тем не менее, о, дорогая несчастная марионетка, ты пришел слишком рано. Извините, но здесь еще не существует. Об этом сказал король Такхаби 1863 регрессии из воспоминаний скрытного интригана. Но что, если все это будет передано мне, но еще не будет написано? Мои спутники и я бросились к стене. Что если кто-то хочет, чтобы я закончил эту историю? Эксклюзивный навык осознания прочитанного активируется за гранью. Моя перегретая голова чувствовала, что она вот-вот взорвется, но я широко открыл глаза и продолжал смотреть на стену. Истории, написанные на последней стене. Эти истории соединялись друг с другом в моей голове. Я видел, как каждая история была связана с другой. Я видел искусно установленные повествовательные устройства внутри историй, а затем контексты, окружающие их. То, что появилось в романе, но никогда не использовалось до конца. Когда это произошло, ранее идеально выглядящая история начала показывать пробелы в ней. Пробелы, которые не были заполнены. Вещи, которые будут собраны с течением времени. Вещи, которые ждали эпилога этой истории. Книга Ким Дакча точно знал, что это было. Вы пробудили новый атрибут. Атрибут «Сборщик предзнаменования» активируется. Пробелы в истории, которые мог открыть только я, кто-то, кто смотрел эту историю как читатель от начала и до конца. Я смотрел на 5 щелей, видимых на поверхности обширной стены. Хайона, оставь это мне. Первый, кто поднялся, стала Чан Хайон. Она аккуратно положила ладонь на щель в стене, на которую я указал. Стена невозможного общения обнаружила свою предполагаемую позицию. Первая часть последней стены была завершена. Наряду со взрывом ослепительного света, фрагмент стены восстановился на своем месте. И затем, единственное предложение просочилось оттуда. Книга эта история была историей о невозможном общении. Хиван Си, Кильона, Чон Хиван или Кильон кивнули и положили ладони на свои собственные щели. Затем две части стены, разделяющие добро и зло, стали одной. Стена, разделяющая добро и зло, обнаружила свое предполагаемое положение. Вторая часть последней стены была завершена. Книга эта история была рассказом о неразличимых добре и зле, и, а теперь настала очередь Юсаны, Юсана Си. Она медленно пошла вперед, нашла свой пробел и потянулась к нему рукой. Стена, определяющая самсару, обнаружила свое предполагаемое положение. Третья часть последней стены была завершена. Книга эта история была историей о трагедии, запертой в цикле. При этом четыре пробела были заполнены, оставляя последний. Я посмотрел на это пустое место. Последний фрагмент последней стены. Это был фрагмент, который никогда не появлялся в оригинальном романе. Ким, Док Ча, четвертая стена обращалась ко мне. Четвертая стена. И она, и я точно знали, что нам нужно делать здесь. Ослепляющий фрагмент, составленный из текстов, всплыл над моей ладонью. Эти тексты теперь говорили со мной. Книга «Мне нравится наша страна». Я не мог ничего сказать. Не в силах ничего сказать, я побежал к последнему пустому месту и вставил фрагмент внутрь. Книга эта история была историей читателя, который хотел изменить свое заключение. В следующий момент из стены взорвался невероятный поток искр. Код был отменен. Власть стены открывалась мне. Секреты стены, которую даже Ю Чин Хёк не мог пересечь, теперь текли ко мне. Предложение созвездий всплыл прямо перед моими глазами. Это было последнее предложение великого мудреца Юриэль, которое я так сильно хотел остановить. Книга «Лезвия летели в шею великого мудреца Юриэль». Я изо всех сил схватил это предложение. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Мне казалось, что моя рука была подожжена. Истории цеплялись за меня и вонзались в мою руку, как острые лезвия. Однако я держался. Я не мог позволить этому предложению закончиться так. Последняя стена озадачена вашими действиями. Последняя стена спрашивает вас, разве это не та история, которую вы хотели? Я не хотел этого. Кто хотел бы получить такое заключение? Остановись. Я сказал, прекрати это прямо сейчас. Король Такхби постоянно преследовал нас, истории капали со всего его тела. Густая кровавая аура наполняла его глаза. Ты не должен касаться стены. Ты будешь сожалеть об этом. За этой стеной нет ничего. Даже то, чего ты хотел, даже то, что ты хочешь увидеть. Он был неправ. Древнейшая мечта был за этой стеной. Король Винни, скрывающийся в моей тени, заключил в тюрьму тело короля Такхби. Наконец, мы снова встретились, мой старый друг. Король Винни, продолжай, Ким Докча, выполнить наше соглашение. Я не отпустил предложение, все еще бьющееся в моей руке. Книга «Лезвия летели в шею великого мудреца Юриэль». Ухватившись за эту букву «В», я предотвратил появление следующей гласной. Вместе с громким шумом, мои пальцы были отрезаны. Истории, вытекающие без перерыва, закричали. Вы не король Такхби. Вы не можете остановить прогресс соответствующей истории. Именно тогда что-то мягкое окутало мою ладонь в сопровождении бахающего звука. С каждой унцией своей энергии, которую она могла вызвать, Био потерлась всем своим телом против этого предложения, как будто она стала ластиком. Книга-рассказчик встал на сторону Докчи читателя. Вместе с Био я снова и снова сталкивался с этим предложением. Я ударил кулаком по неудержимому предложению, а затем даже ударил его своим мечом. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Книга и в конце концов, очень слабо, трещины развивались на буквах и словах. Уже написанные предложения разбегались. Заключение менялось. Книга прилетает летать в Великой Ур, Ле. Разбитые слова вызвали бурю мощных искр, прежде чем они превратились в нечто, чего я совсем не мог прочитать. Книга «Лезвие Урлета» выкрикивали бесчисленные внешние боги. Их крики даже звучали благоговейно, как будто они возвеличивали великого бога. Я держал руку, которая безостановочно кровоточила историями, и стал свидетелем изменения поверхности стены. Син Юсен подошла ближе, и я не сразу понял, что она крепко схватилась за мою руку. Аджосси, вы приобрели новую гигантскую историю. Гигантская история тот, кто разрушает последнюю стену, приобретена. Гигантская история. Тот, кто разрушает последнюю стену, продолжает свое повествование. Звездный поток провожает вас в вашем путешествии. Когда сообщения взорвались в моей голове, стена на наших глазах рухнула. Истории, написанные на стене и наши, были совершенно перепутанными. Бесчисленные вращались синхронно, и это сделало их похожими на круги. И только за этими черными кругами я думал, что могу что-то увидеть. Ха-ха-ха, это оно. Согласно нашему соглашению, я буду первым, кто подтвердит, что находится за последней стеной. Король Винни оттолкнул короля Тактхаби и прыгнул прямо в черный круг. И когда последний начал плакать в отчаянии, клинок черного демонического меча пронзил его горло. Мои товарищи подбежали ко мне. Книга «Все в этом мире» рушилась. Последняя стена, звездный поток, все рушилось. Книга «Сломанная стена» была перепутана с историями компаньонов. Книга постепенно стала невозможно различить, что являлось историями, а что было реальностью. Что-то за пределами круга смотрело на эту сторону. Я тоже смотрел прямо на это. Так что это, постепенно дышать становилось все труднее. Что-то меня затягивало. Все, что я испытал, почувствовал и оценил, теперь текло над последней стеной в небрежных, разбитых предложениях. Все. Один. Я не мог понять, говорил ли я это или стена. Теперь я был просто описанием на этой стене. Некоторые предложения можно было увидеть только слабо, а некоторые другие вообще не было видно. В конце концов, все текущие предложения начали исчезать по одному за раз. Медленно, так мучительно медленно. Точно так же каждое предложение над стеной доходило до. Глава 99.1. Древнейшая мечта. Часть 1. В этом слабом свете, нежно и тепло охватывающем все его тело, король Винни свернулся калачиком в позе зародыша, мечтая о некоем сне. Это была очень древняя мечта. Рассказ задолго до его был решен. Он упал на пол испорченного леса. Эпсилон. Нам нужно только пойти немного дальше. Замок короля демонов почти в пределах досягаемости. В этой истории он был воином, покорившим короля демонов. Воин, отправившийся в экспедицию покорения короля демонов, чтобы защитить свой мир. К сожалению, он не смог выполнить свое давнее желание. Незадолго до того, как порабощение началось, он должен был закрыть глаза, лицо своего друга, последнее, что он увидел, Гилберт. Сцена изменилась, и теперь она отображала зону боевых действий. Теперь он был человеком из Мурима, одетым в комплект одежды черного цвета ночного оперативника. Старший брат Квок, основная база демонических ублюдков-культистов прямо там. Он увидел лицо своего товарища, заполняющее его взгляд. Тоска быстро наполнила его. Она была человеком, которого он любил больше всего из всех своих жизней. «Слишком поздно для меня, младшая сестра, пожалуйста, продолжай». Свистящий звук стрелы, летящий откуда-то позже, его зрение снова потемнело. Его голова раскалывалась от боли. Когда воспоминания переполнились, эго короля Винни дрожало неуверенно. Были ли эти сцены из его собственных воспоминаний или история из последней стены, где началась эта история и где она закончится? Независимо от его воли, история продолжалась. Теперь он был молодым детенышем. Он также был чудовищным существом без имени. Он был экспертом из Мурима, а также рыцарем средневековья. И каждый раз, когда это происходило, он был воплощением, проходящим сценарий. Последнее, что он услышал перед последней стеной, был голос, исходящий из тени без имени. «Мой друг, даже во время нашей следующей жизни сопровождай меня». Он громко выдохнул и открыл глаза, только чтобы встретить черную кромешную тьму. Холодный пот, впитывающий его шею, вызвал смертельный холод по всему телу. «Я король Винни». Это было его имя. У него было настоящее имя, но это было забыто давным-давно. Нет, он даже не мог быть уверен, действительно ли это его имя или нет. «Я действительно король Винни». В клубящемся темном вакууме король Винни впал в глубокое созерцание. Это был тот тип созерцания, который он никогда не использовал, преодолевая пределы смертности. «Кто я?» История, действующая как основа его существования, теперь дрожала в неуверенности. Чтобы обрести себя любой ценой, он начал размышлять над своими собственными воспоминаниями. Вначале был Винни, он был первым рассказчиком, человек, который пел об историях. Но однажды Тактхаби появились в мире, и эти Тактхаби забрали песню Винни. Это было все, что ему нужно было запомнить. Запомнить, что эти проклятые Тактхаби забрали песню Винни. Запомнить тот факт, что они исключили его из сценариев «Звездного потока», похитив его рождественскую историю. «Ты выглядишь растерянным, мой старый друг». Король Винни был поражен этим истинным голосом и поспешно оглянулся. Лицо короля Такхаби плавало в кромешной тьме. Король Такхаби первый зарычал и активировал свой статус. Однако все пошло не по плану. В этом пространстве, где ничего не существовало, статус, который он излучал, оставлял только слабые искры. Король Такхаби говорил с бескорыстным выражением лица. «Тебе не разрешено сражаться здесь. Наши силы недействительны в этом месте. Тебе как-то удалось выжить. Я думал, что ты умер от меча этой марионетки. Это не сильно отличается от того, кто уже умирал и снова умрет». В месте, где приземлился взгляд короля Такхаби, они увидели круговой выход света, кружащегося вокруг. Формы души этих двух существ медленно направлялись к этому выходу. Король Винни закричал: «Нет, подожди, моя история только началась. Я должен пересечь последнюю стену. Я столкнусь с ленивым богом, который вообразил все в этом мире, и стану единственным существом, которое знает тайну этого мира. Тебе так интересно узнать секрет этого мира? Ты говоришь о чем-то очевидном. Нет ни одного существа, которому не любопытно узнать о происхождении их собственного рождения. И именно по этой причине существа становятся несчастными». Король Такхаби говорил самоуничижительно. «Как ты думаешь, почему существа обладают замечательной способностью, называемой забывчивостью?» История развалилась в темноте. Истории, которые потеряли свой контекст, стали просто кусками текстов и медленно развеивались. Теперь это были истории, которые никто больше не мог читать. Король Такхаби нежно ласкал их, прежде чем раздавить эту историю в порошок. В этой вселенной слишком много ненужных историй. Требуется процесс, чтобы устранить их и оптимизировать все. Вот что такое забывчивость. Чушь. Вселенная бесконечна. Так же, как не существует конца последней стены. Даже если на стене осталось много пустых полей, насколько, по твоему мнению, это разрешено жалким статистам? Король Такхаби посмотрел на свое собственное тело, медленно разваливающееся. К сожалению, главный герой, которого выбрала последняя стена, не ты и не я. Я не знаю, какую чушь ты здесь пытаешься выбросить, но даже тогда ты скоро встретишь того, кого так горячо хотел встретить. Именно тогда плечи король Винни вздрогнули. Выход света можно было увидеть. Это был такой восторженный, сияющий свет. Выход бурно вращался, и он чем-то напоминал полную остановку определенного мира. Король Винни внезапно испугался. Ты видел, что за ней? Король Такхаби ответил не сразу. У него было это выражение скуки, как будто все предложения не имели смысла после самой полной остановки. Тем не менее он добавил комментарий в конце. Глава 99.2. Древнейшая мечта, часть 1. В чем смысл в любом случае? Чего? Я говорю, какой смысл знать, что этот мир был просто частью огромного сна? Его слова содержали бесконечную тщетность всего этого. Король Винни не мог понять, что было только что сказано. Свет становился все ярче, но выражение лица короля Такхаби становилось все более размытым. Вскоре выход света был буквально прямо перед его носом. Спросил взволнованный король Винни: «Почему ты продолжал работать со звездным потоком до сих пор?» Может быть, этот вопрос был неожиданным? Выражение короля Такхаби изменилось странным образом. Он тихо уставился на король Винни, прежде чем ответить. «Я думаю, что не могу больше это помнить». В этот момент несколько историй перекрыли лицо короля Такхаби. Сразу же он стал выглядеть как воин, покоривший короля демонов, эксперт из опасного мира Мурима, сражающегося с демонической сектой, и птенца, расправляющего свои крылья в направлении широко открытого неба. Он был «ты». Ким Дакча открыл дверь, которую никогда не следовало открывать. И вот, этот мир навсегда погрязнет в беде. В конце этих слов мир был покрыт чистым светом. Они наконец достигли выхода. Король Винни неуверенно пошатнулся и ступил в этот свет. Он прошел мимо лучей света и шагнул вперед, шаг за шагом. Ответ был здесь. Древнейшая мечта, который создал этот мир, был здесь. Однако король Винни ничего не видел. Слышно откуда-то слышно шумное гудение гудков. Густой, удушливый запах, который заполнил его нос. Становилось все труднее дышать. Его тело начало гореть под лучами света. Как будто этот пробел не позволял ему войти. «Я говорил тебе, эта история не твоя и не моя». Наряду со словами короля Такхаби тело короля Винни начало таять. «Мы просто инструменты этого мира. Вот и все». «Ах, да». Несмотря на то, что его ноги растаяли, вслед за туловищем, король Винни никогда не отводил взгляда от зрелища перед своими глазами. Вот где был древнейшая мечта. Секрет всего в этом мире был там. То, что он искал вечно, было там. Король Винни это видел. А потом, наконец, понял, что король Тактхаби говорил ранее. Это действительно так. Король Винни хотел так отчаянно кричать, чтобы выкрикнуть: «Пожалуйста, посмотри сюда. Пожалуйста, я здесь. Пожалуйста, посмотри на меня только один раз». И затем это медленно повернуло голову. Однако к тому времени, когда его взгляд достиг того места, где находился король Винни, последний уже не существовал в этом месте. Итак, это вновь отвернуло голову. И, не поворачивая головы, снова начало что-то бормотать. «Кха!» Я почувствовал что-то неуверенное во рту после небольшого кашля. Я выплюнул то, что мешало дыханию, и насекомоподобные вещи вывалились из моего рта. Я посмотрел и понял, что это слова. Ощущения вернулись, и мое зрение прояснилось. Я видел буквы, излучающие яркий белый свет перед моими глазами. Они были знакомого содержания. «Просто где это?» «Дакчаси, ты можешь оказаться втянутым в книгу, если сделаешь это». Внезапно задняя часть моей шеи похолодела. Это был знакомый голос, и со словами, которые я слышал где-то раньше. Ужасающее воображение навсегда запутало мою голову. Однажды я подумал, что если я разрушу последнюю стену, может произойти что-то подобное. Однако думать, что такая вещь действительно. Затем, в сопровождении хлопающих звуков, разорванные кусочки бумаги танцевали перед моими глазами. Я еще раз внимательно посмотрел и обнаружил, что кто-то слегка трясет книгу недалеко от меня. Санаси, Юсана стояла перед моими глазами. Окружающий вид постепенно становился все яснее. Это был вид сброшенных книг, образующих небольшие насыпи, а также книжных полок, выстраивающихся в линию без промежутков между ними. Все было освещено слабым светом от фонаря. Это не было метро. Это было место, с которым я был довольно хорошо знаком. Юсана ярко улыбнулась. «Сейчас мне так уютно. Мы были внутри четвертой стены. Что произошло? Даже если ты спросишь меня, я тоже проснулась только сейчас, как ты можешь видеть. Должны ли мы пойти и искать моих старших библиотекарей?» Когда Юсана пожала плечами и начала осматривать окрестности, я быстро организовал то, что с нами произошло в своей голове. Мы собрали все фрагменты последней стены и в итоге разрушили ее. Память о вращающемся вокруг квадратном круге все еще была в моем сознании. А потом, что случилось потом? А как насчет других спутников? Не беспокойся, Ким, Докча. Голос, который я думал, что никогда больше не услышу, вошел в мои уши. Я кричал от счастья. Четвертая стена. В библиотеке должно быть тихо. Это была определенно четвертая стена, которую я помнил, включая эту хитрую игривость. Несмотря на то, насколько я был счастлив, мое смущение только возросло. Почему я сейчас внутри четвертой стены? Докчаси, из темноты можно было услышать больше голосов. Они принадлежали моим спутникам из компании Ким Докчи. Где мы? Я нашел здесь странную книгу. Она называется «Ким Докчи. Тайны секса». Тебе определенно не следует смотреть на такие вещи, Чихиси. Тогда как насчет этого? Если у них есть свои библии, то у Ким Докчи есть пути выживания. Ты действительно хочешь прочитать что-то подобное? Я думал, что слышу, как Чон Хиван или Чихи разговаривают друг с другом. А затем из соседней кучки книг выскочила пара маленьких головок, словно они были кротами. Аджосси, Хён, это были Син Юсан или Кильон. Я также мог видеть Хан Суюн, идущую к нам в затемненном виде. Какое странное место. Это та библиотека, о которой говорила Юсана раньше. Она вытащила книгу с полки, чтобы бросить ее за собой. Тем временем Ли Хёнсон, стоящий позади нее, поймал ее и сунул в свой внутренний карман. Суюн Си, ты не должна обращаться с книгами так небрежно. Ты даже не знаешь, что это за вещи. Вау, что это? Звучит весело. Глава 99.3. Древнейшая мечта. Часть 1. Позади я заметил лежащего на полу без сознания Гон Пхильту, Чан Хайон и Анну Крофт. И, наконец, Ли Сальхву, которая проверяла их состояние. По крайней мере, все мои спутники, которые участвовали в последнем сценарии, были собраны здесь. Не все. Я получил это довольно плохое предчувствие, услышав голос четвертой стены. Я все еще не мог увидеть этого парня. Может ли это быть? Ха-ха-ха-ха. Ючин Хёк, я чувствую его запах где-то рядом. Он наконец появился здесь, чтобы стать одним целым со мной. Голос громко отразился из глубины тьмы. Очевидно, это был Нирвана. И в следующую секунду раздался глухой звук удара. Теперь безмолвное тело Нирваны покатилось по полу, а затем некий черный боевой ботинок растоптал голову этого бедного рыдающего создания. Что это за неприятное место? Ю Чин Хёк, искры все еще слабо танцевали вокруг него, как будто он еще не отделился от скрытого интригана. Так как он тоже здесь, кто не сумел прийти? Созвездий здесь нет. Что случилось со всеми на Земле? Эвакуация нас внутрь четвертой стены может означать только то, что какая-то проблема возникла во внешнем мире. Мое сердце стало ледяным. Я вспомнил четвертую стену, а также предложение над ней, разбиваясь на миллионы кусочков. Что пошло не так? Мир погиб, потому что я пытался изменить историю. Именно тогда четвертая стена сказала что-то совершенно неожиданное. Не двигайтесь, будьте осторожны, не читайте, не воображайте. Еще до того, как я успел спросить о значении этого, некоторые существа появились первыми. Ты, наконец, разбил стену, апостол вечности и эпилога. Такой день действительно настал до нас. Они были библиотекарями пожиратель снов и симулятор. Сначала я смотрел на них, прежде чем обратиться к четвертой стене. Выпусти меня отсюда. Есть кое-что, что мне нужно подтвердить. Это побудило библиотекаря ответить. Даже если это ты все равно не выживешь, выйдя наружу. Звездный поток больше не существует. Все в этом месте теперь зашло в тупик. Все остановилось. Конечно, истории, которые обычно можно было услышать через стену, больше не могли быть услышаны. Вместо этого откуда-то слышен шум, похожий на гигантский заводной источник. Это было похоже на тиканье секундной стрелки часов или даже звук очень последовательного, но медленного, ритмичного набора клавиш. В таком случае, я пойду и встречу парня, который отмотает часы назад. Ты действительно хочешь пойти и встретить древнейшую мечту? Это существо было на последней остановке всех этих историй. Звездный поток мог быть уничтожен, но на этот вопрос все еще нужно было ответить. Почему такой мир должен существовать? Я оглянулся назад, чтобы обнаружить, что мои компаньоны делают схожие выражения друг с другом. У каждого из нас были свои вопросы, на которые они хотели получить ответы, и у них были определенные цели, которые они хотели видеть. И чтобы попасть туда, нужно было кое-что сделать в первую очередь. Юсана заговорила первой. Пойдем вместе, Докчаси. Я тоже. Я хочу уйти. Мне действительно интересно, какой эпилог ты хотел увидеть, Аджосси. Там, туда. Давайте не будем мучиться по этому поводу, не так ли? Кто знает, может быть, там нас ждет действительно хороший Токтхаби или что-то в этом роде. Если нет, мы можем немного его шлепнуть и сделать его более приятным. Как будто соглашаясь с этим, Био добавила свое собственное мнение. Баат. Примерно в то же время Ю Чин Хёк нарушил молчание, которое он сохранял до этого. До этого у тебя даже был способ встретиться с ним. Стена может быть разрушена, но поток времени внешнего мира остановился. Если время не движется, истории не могут двигаться вперед. Это будет то же самое для нас. Есть места, где время не остановилось. Нирвана улыбнулся и указал на пол. Правильно. Время в этой библиотеке не остановилось совсем. Может ли этот ублюдок быть внутри этой библиотеки? Это не так. Это библиотека, просто еще одна стена, как видите. Однако, после того, как вы завершили рассказ, открылся новый проход. То есть теперь вы можете перейти на другую сторону. Говоря это, Нирвана нас куда-то вел. Почему-то я думал, что знаю, куда он нас ведет. Я вспомнил скалу, которая простиралась под библиотекой. Это конец библиотеки, конец всех историй. Огромная бездонная яма. Долина выложена как сама пропасть. Это было место, которое я обнаружил, когда впервые вошел в четвертую стену. Это именно то место. Я чуть не упал там, когда впервые наткнулся на это место здесь. Тогда Нирвана сказал мне, что если я попаду туда, я обязательно умру. Он сказал, что это за стеной. Нирвана спросил меня: Ким Докча, ты действительно хочешь пойти туда? Я кивнул. Затем Нирвана натянула веревку, висящую в темноте. Я подумал, что активировалось что-то вроде шкива, а затем из-под земли медленно поднялась маленькая, похожая на лифт вещь. Ладно, мы все поднялись на борт этого лифта. Затем нас медленно опустили в яму. Унсубстрибе системное сообщение инициализируется эксклюзивный атрибут тот, кто смотрел в пропасть. Наконец, ответы, которые я искал, были прямо перед моими глазами. Истории, все еще остававшиеся во мне, тоже волновались. Как долго мы спускались. В конце концов нас встретили звуки остановки шкива. Я ступил ногой в темноту, только чтобы меня встретил заплесневелый запах. Пол был гладким и влажным, почти как остатки конструкции, которая не использовалась в течение очень долгого времени. Свет от фонаря освещал территорию впереди, чтобы показать слабую линию, составленную из желтоватых блоков. «Разве это не место?» Чон Хиван пробормотала про себя, и прямо тогда мы услышали шум чего-то, что устремлялось к нам из темноты мимо желтых блоков. Собственно говоря, сама тьма теперь зловеще тряслась. Это был громкий, взрывной шум, как будто монстр безумно мчался к нам. Через некоторое время пара слабых чудовищных глаз появилась с другой стороны прохода. «О, боже!» Чон Хиван пробормотала, но не дотянулась до своего меча, даже увидев, что это за монстр. Остальные спутники отреагировали так же. Все потому, что все точно знали, что это за монстр. Начало всех этих историй. Это было метро. Глава 99.1. Древнейшая мечта. Часть 2. Поезд метро замедлился, прежде чем остановиться перед нами, а затем открыл свои двери. Мы не могли ошибиться. Это было метро, которое мы все узнали. Губы Чон Хиван качались вверх и вниз, прежде чем наконец нарушить тишину. Почему метро появляется здесь? Конечно, никто здесь не мог ответить на этот вопрос. Первым, кто сделал этот шаг, был Ли Кильон. Юсана крикнула: «Кильона, вы не должен входить в этот В». Мальчик безбоязненно шагнул внутрь, поднялся на борт метро и обернулся, чтобы посмотреть на нас. Как будто ничего не происходило, он пожал плечами. Ли Чихи наблюдала за этим зрелищем, затем схватил Син Юсан за руку и тоже вышла вперед. «Я больше ничего не знаю. Давайте сначала зайдем и посмотрим, что к чему». Это было начало. Другие товарищи, все еще колеблющиеся, вошли в метро один за другим. Я тоже последовал за ними. В тот момент, когда я ступил на пол вагона метро, который слегка дрогнул, я был охвачен дежавю. Книга «Однажды» — это был весь мир Ким Дак Чи. Нет, это было неправильно. Это был не мой мир. Книга — это был мир всех и каждого. Для Юсаны, Чон Хиван, Ли Хёнсона и Ли Чихи тоже. У каждого были свои, разные выражения. Точно так же, как я ехал в этом метро и жил своей повседневной жизнью, с ними должна была произойти примерно такая же история. Кто-то раньше был офисным работником, кто-то был студентом, а кто-то был солдатом, но все же, метро, не так ли? Тогда мне было по-настоящему скучно и постыло ездить на нем, но теперь я действительно рада снова его увидеть. Слова Чон Хиван заставили нас внимательно просмотреть внутреннюю часть самого метро. Все сиденья были совершенно новыми, а защитные решетки тоже были вытерты. Даже намека на грязь не было видно на полу. Конечно, то, что оказалось еще более удивительным, чем это было. Кстати, почему никто не катается на этой штуке? Ни одно присутствие не чувствуется в метро. Это было стерильное, неорганическое пространство, где кроме нас ничего не было. Этот автомобиль был пронизан таким чувством ненормальности. Я посмотрел на библиотекарей, оставшихся за пределами метро, и спросил их: «Вы не присоединяетесь к нам? Вы тоже хотели стать свидетелем конца света, разве не так? Мы не можем пойти с вами». «Почему?» Нирвана и другие библиотекари не ответили. Они обменялись несколько опечаленными взглядами друг с другом, прежде чем наконец дать свой ответ. «Вас будет достаточно, чтобы засвидетельствовать конец. Двери закрываются». Остальные их слова не могли быть услышаны. Двери закрылись, и, сопровождаемый звуками гигантского поворота колес, метро начало двигаться вперед. Его скорость не была ни быстрой, ни медленной, а за окнами мы увидели кромешную тьму, лениво проходящую мимо нас. Я долго смотрел в эту темноту. «Просто куда этот поезд вез нас? Это линия номер 3». Хан Суюн пробормотала это. Я также посмотрел на карту метро. Линия номер 3. Это была линия, которую я использовал каждый день. Странно, однако, концы карты были обломаны. Даже названия станций были стерты. Тем временем метро продолжало пыхтеть. С тех пор прошло несколько минут, но признаков остановки не было. Казалось, этот автомобиль планировал бежать прямо до конечной остановки без перерыва. Со шлепком Хан Суюн уселся на подушку сиденья рядом с моей. Она посмотрела на карту метро, и длинные ресницы девушки постоянно трепетали. Я спросил ее, что случилось с этим выражением. «Я не езжу на таких вещах, как метро». «Почему нет?» Почти сразу я поняла, что это за глупый вопрос. В любом случае, кому-то вроде нее не нужно было ездить на метро. Однако то, что она сказала дальше, совершенно не соответствовало моим ожиданиям. «Я имею в виду, Здесь ни на что смотреть, ни внутри, ни снаружи. Мы оба смотрели на сломанную карту метро. Без сомнения, поезд метро будет путешествовать по одной и той же линии каждый день. Затем он остановится в заданное время. Подобные вещи продолжали бы происходить в этих неизменных пейзажах каждый день. Я также ненавидел метро. Я привык смотреть на смартфон во время поездок по той же причине, что и Хан Суюн. Метро не работает для нашего развлечения, если ты не в курсе. О, серьезно, это совсем не похоже на то, что сказала бы созвездие «Демонический король спасения». Я горько улыбнулся. Мы смотрели в том же направлении дальше, на наших спутников. У людей, которые пережили со мной апокалипсис, вместе очистили 99 сценариев и достигли этого места. Мы не будем внезапно возвращаться к первому сценарию или что-то в этом роде, верно? Нет, этого не может быть. Точно нет. Должен ли я подготовить несколько кузнечиков на всякий случай? Компаньоны увидели, как Ли Кильон сжал кулак с решительным выражением лица и растянули губы в ухмылке, что означало найти юмор в самых ужасных воспоминаниях, которые у них были. С какими мыслями они улыбались этой истории, я сказал с Хан Суюн. Они должны вернуться к своей старой жизни. Думаешь, они будут счастливее? Все истории должны закончиться таким образом. И с каких пор ты начал наслаждаться таким развитием? Хан Суюн ответила мне непоколебимым ударом. Эй, ты опять не придумываешь ничего странного, верно? Ты опять что-то скрываешь от меня? Я бы хотел, но мне больше нечего скрывать. Я был честен. Даже оригинальный роман никогда не заходил так далеко. Это была та же история для скрытного интригана или других людей из 999-й регрессии. Мы первыми поехали на этом метро. Я заговорил, глядя на конец слегка стертой карты метро. Хан Суюн, я думаю, может быть, нас там ждет финальный босс? Разве это не так происходит обычно? Чон Хиван сказал это, однако она не говорила со мной. Казалось, что товарищи были заняты обсуждением чего-то там. Син Юсен добавила свое мнение. Может быть, есть еще один большой дракон, но я не думаю, что такой модификатор, как древнейшая мечта, был бы назначен дракону. Чтобы получить такой модификатор, он должен быть. Разве это не может быть автор? Автор, ты это знаешь. Когда Ли Кильон сказал это, он перевел взгляд в мою сторону. Другие спутники, казалось, тоже внезапно вспомнили это, и все повернулись ко мне. Книга «Три способа выжить в разрушенном мире». Они также знали об этом романе сейчас. Они знали, что этот роман описывает истории этого мира, и что только я прочитал его до конца. Как ты думаешь, Докчаси, каждый роман там не может стать историей, если автор не записал их первым? Подозрение, что мои спутники имели некоторый вес, если этот мир основывался на пути выживания. Конечно, был хороший шанс, что древнейшая мечта была писателем. Я тоже так думал. Однако, почему я? Я не думаю, что древнейшая мечта является автором путей выживания. Почему ты так думаешь? Я не уверен, но у меня есть предчувствие. Для меня существо в конце этой линии не выглядело как-то ЛС-123. Я вспомнил, что тогда сказал король Такхаби. Вместо автора вы могли бы сказать, что древнейшая мечта намного ближе к тому, чтобы быть читателем. Это не существо, которое пишет истории для кого-то еще. Видите ли, это существо лениво и может быть довольно жадным. Я даже начал сомневаться, нужен ли автор в нашей нынешней гипотезе. Этот мир действительно начался из-за ТЛС-123, может быть, ТЛС-123 просто предупредил меня о существующем мире, точно так же, как существовал скрытный интриган или другие люди из 999-й регрессии, хотя они не были записаны на страницах. Теперь, когда я думаю, мне любопытно. Докчаси, как ты наткнулся на этот роман изначально? Ах, мне тоже было любопытно. Ю Чин Хёк с равнодушным видом полировал черный демонический меч, перевел взгляд на меня, когда поднялась эта тема. Чан Хайон, глаза которой сияли, спросила. Это было что-то вроде рокового влечения, я тоже кое-что знаю о таком чувстве. В первый раз, когда я держал гранату, когда был рядовым, я просто наткнулся на это, просматривая сеть, на самом деле. Глава 99.2. Древнейшая мечта, часть 2. Товарищи, казалось, были разочарованы моим ответом. Но с этим ничего не поделаешь, потому что это правда. Хан Суюн тогда подала голос. Что именно ты искал, чтобы найти такой дерьмовый роман? Просто, я не мог вспомнить все это хорошо сейчас. Ли Чихи пожала плечами. Ну что ж, это не так важно сейчас, Верно, единственное, что имеет значение, так это то, что о Джосси как-то читал этот роман. Это правильно. Что бы произошло, если бы Док Часси не читал этот роман? Я посмотрел на Юсану, широко улыбаясь, но не осмеливаясь открыть рта. Я не заслуживал слышать эти слова. В конце концов, звезды упали, и мир остановился. Мы шли к заключению, которого никто не нашел в путях выживания, но не было никакой гарантии, что-то, что я хотел, ожидало в конце пути. Я тоже не знал, что произойдет с этого момента. Что если кто-то еще прочел этот роман до конца? Здесь были люди в более подходящем костюме, чем я. Праведная Чон Хиван, верный Ли Хёнсон, прямолинейная Юсана. Они должны были прочитать роман. Если бы это случилось, возможно, мир оказался бы в гораздо лучшей форме, чем был в данный момент. Спасибо от Джосси за чтение этого романа. Син Юсан подошла и встала так, чтобы быть прямо перед моими глазами, улыбаясь своей сияющей улыбкой. Это правильно. Я слышал, что этот роман очень скучный. Если бы это действительно не был Док Часси, если бы это был я, вероятно, не смог бы пройти первую страницу. Знаете, я действительно ненавижу книги. Я пытался прочитать пару книг в военной библиотеке ОС, но, как и ожидалось, я и чтение на самом деле несовместимы. Глядя на то, как Ли Хёнсон почесывает голову, мне как-то удалось заставить рот закрыться. Поскольку существовали пути выживания, существовали и люди до меня, и поскольку я прочитал этот роман, я смог спасти их от опасности. Я, кто не имеет искупительного качества, может быть любим другими. Из-за историй, которым ты меня научил, мне удалось зайти так далеко, Хён. Маленькие руки детей крепко держались за мои. Я медленно поднял голову и увидел темноту проносящегося мимо метро. И истории, через которые мы прошли, проносились мимо нас в этой темноте. Мы молча наблюдали за этими историями. Они были такими же красивыми, как Млечный Путь в зимнем ночном небе, но такими же бесполезными, как и фейерверки. Истории, которые никто из нас не может забыть, но мы сделаем это в конце концов. Чон Хиван открыла рот. Док Часси, я думаю, это нормально, спросить это сейчас, так что, я уже знал, что она хотела спросить меня, какой именно конец ты хочешь увидеть, Док Часси. Созвездия не смотрели на нас сейчас, даже звездный поток, который правил миром, больше не существовал. Таким образом, не было никаких причин не говорить им. Я уже видел один из них. Я внимательно всматривался в лица всех моих спутников. Никакие предложения не всплыли на их выражениях. Уже тогда я мог сказать, какой конец я хотел увидеть, судя по их лицам. Я должен погасить свой долг. Твой долг? Я повернул голову, обнаружив, что Ючин Хёк смотрит на меня. Ку-гу-гу-гу. Вместе с глухой вибрацией скорость поезда постепенно понизилась. Мы медленно встали со своих мест. Когда-то шумные товарищи начинали говорить все реже и реже. Нервозность наполняла их выражения. Я медленно подошел к выходу. Чон Хиван стояла слева от меня, а Ючин Хёк был справа от меня. Истории, проходящие в темноте, замедлялись. Однако это была не просто наша история. Книга был нулевой ход, затем появился первый регресс. Также второй и третий регрессы были там. Книга и вот как 1864 цикла регрессии собрались и, в свою очередь, открыли этот мир. Бесчисленные Ючин Хёки пережили эти повороты. Хотя никто из них не жил правильно, никого нельзя назвать неправильным. Мир был слишком жестоким местом, чтобы обсуждать этику жизни, и объем отчаяния был слишком велик, чтобы рассказать о надежде. Однако Ючин Хёк оставался решительным, потому что он не пытался оправдать себя. Его единственное желание – увидеть конец этого мира. Я тоже нес это же желание. Это была мечта Ючин Хёка 1865 регрессии, существовавшем с нулевого по 1864 витки регрессии, и о конце света, которого я тоже хотел. Это действительно было долго, не так ли? Ючин Хёк произнес резким тоном, словно не желал поднимать эту тему, но задавался вопросом, какого черта я говорил. Прошло всего 4 года, Ким Докча. По сравнению с тем временем, которое я пережил, это, правильно, 4 года. Вот как долго мы сражались вместе. 4 года, которые были похожи на всю жизнь. Когда я сказал это, Чон Хиван слева от меня слегка ткнул меня рукоятью меча. Мы и впредь будем держаться вместе, так почему ты так мрачно настроен? Не беспокойся, неважно, какой монстр нас ждет, я прикончу его.